Глава из последующей книги «Таинственный шепот». Глава первая. Странности начинаются. Перед воспитанниками школы-пансиона, в которой учился Сашка Самсонов из 6 В, открывались блестящие перспективы. Здесь преподавали лучшие учителя, а выпускников ждали самые престижные вузы. Сашка был одним из немногих, кто учился бесплатно и даже получал стипендию. Для него эта школа стала шансом, билетом в другую жизнь, где его мечта поступить в Московский университет могла воплотиться в реальность. Несколько лет назад, живя в 100 километрах от полярного круга, он и подумать не мог, что когда-нибудь окажется здесь, среди тех, кого с детства окружали возможности. Но он поступил, причем на бесплатное место. И хотя отец зарабатывал неплохо, такую школу он бы не потянул. Но теперь у Сашки появилась еще одна, не менее важная причина держаться за это учебное заведение. Друзья. Настоящие. Вместе они создали команду детективов и назвали ее по первым буквам своих имен. Икс. Илья Абрамов, Кира Ломова и он, Сашка Самсонов. И пусть их первое расследование дела о призраке в библиотеке получило неожиданный поворот, именно тогда они поняли, что умеют больше, чем слепо верить байкам. Они могут распутывать тайны. И это было захватывающе интересно. Школа-пансион располагалась в бывшей купеческой усадьбе XIX века. Длинные коридоры, высокие потолки, массивные двери, за которыми, как поговаривали, находились секретные комнаты. Тяжелые портьеры, старые люстры, лепнина, казалось, прятавшая среди завитков древние символы, послания из древних времен. Это был удивительный мир, хранивший секреты прошлого. Но интриговало не только старинное здание. Уже больше года второй этаж западного крыла учебного корпуса оставался закрыт на ремонт. Официальная версия гласила: бюджетные задержки, проблемы с документацией. Однако Сашка замечал, что рабочие туда захаживали редко, а двери ремонтируемых помещений были заперты на мощные замки. Как будто эту часть школы хотели не привести в порядок, а скрыть. А еще слухи. В школе рассказывали много историй о потайных ходах под усадьбой, о комнатах без окон и лестницах, ведущих в никуда. Кто-то клялся, что поздно вечером слышал скрип полов в пустых коридорах, а один из старшеклассников утверждал, что видел, как чья-то тень растворилась в стене. Выдумки? Или здесь и правда пряталось нечто, о чем взрослые предпочитали молчать? Самсонов точно знал одно. Если школа таит загадку, рано или поздно команда «Икс» ее раскроет. Сашка думал, что они могли бы все это расследовать, но никак не мог решить, за что взяться в первую очередь. Пока это были лишь слухи, пересказанные десятками учеников и приукрашенные каждым новым рассказчиком. Возможно, они и вовсе не имели под собой никакой основы. Но неужели в старинной усадьбе не осталось чего-то действительно загадочного? В это как-то не верилось. Нужно было срочно найти какое-нибудь дело для расследования. Но какое? Ничего странного не происходило. Учеба, сплошная учеба. Сашке хотелось приключений. Вести расследование оказалось для него важнее, чем он готов был признаться даже самому себе. Во-первых, с Ильей Абрамовым, его лучшим другом в школе, невозможно было заскучать, хотя частенько из-за неугомонного и везде сующего свой нос Ильи он, Сашка, попадал в неприятности. Но именно с ним он впервые почувствовал, что может быть частью чего-то большего. Во-вторых, с Кирой Ломовой, новенькой в их классе и третьим членом детективной команды, все становилось серьезным, настоящим. В ее зеленых глазах не было ни насмешки, ни жалости. Была искренняя заинтересованность. Рядом с ней он чувствовал, что его мысли ценны, что он не просто отличник Самсонов, а человек, без которого расследование не продвинется. Поэтому «Икс» значил для Сашки гораздо больше, чем клуб по интересам, и поэтому он очень дорожил так удачно сложившейся тройственной дружбой. Сашка оглядел класс. Напряжение в воздухе было почти осязаемым. Кира писала быстрее, чем обычно. Как всегда, опрятная, в белой блузке и приталенном черном пиджаке, она выглядела крайне сосредоточенной, и Сашка ее понимал. Она не могла позволить себе ошибиться. Ошибки значили для нее не только баллы в журнале, но и то, что ее отец расстроится. Для нее это было недопустимо. Илья, наоборот, вел себя так, будто контрольная — это всего лишь досадная пауза между веселыми переменами. Он задумчиво водил ручкой по листу и время от времени посматривал на часы, явно мечтая вырваться из кабинета как можно скорее. Между рядами ходила Анна Сергеевна, учительница математики. Невысокая, стройная, с проницательным взглядом, она умела держать аудиторию в тонусе. Каблуки ее туфель негромко постукивали по паркету. Она внимательно следила за всеми учениками, замечая малейшие попытки заглянуть в чужую тетрадь или вытащить шпаргалку. «Кто закончил, можете сдавать», — строго сказала она, продолжая расхаживать по классу. Этот голос и вырвал Сашку из размышлений о расследовании. Он опустил глаза на лист с заданиями. Все решены, кроме одного. Ладони чуть вспотели от мысли, что может не успеть. До конца урока оставалось 5 минут. Получишь 4-ку и прощай стипендия, а там и вылетите из школы недолго. Родители не смогут оплатить его обучение. Сашка глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Время еще было. Он схватил ручку и принялся решать. Никто не спешил сдавать работу. Оставалось 2 минуты, и каждый пытался использовать их по максимуму. Сашка смотрел на последний пример. Что-то в нем не давало покоя. Казалось, в условии был подвох, который он пропустил. Что-то беспокоило, как тревога или навязчивое предчувствие ошибки. Он хотел перепроверить решение, но в голове уже все путалось. Цифры, знаки. Он поднял глаза и встретился взглядом с Кирой. Та уже отложила ручку. Илья зевнул и потянулся. Все закончили. И тут у его парты остановилась Анна Сергеевна. «Время вышло». Она потянулась за тетрадью. «Сдаем работу». Сашка не стал спорить. Не успел. Все. В животе предательски заурчало. Вдруг из школьных динамиков прозвучало нечто неожиданное. Будто чей-то голос пробился через стены, прошел сквозь класс, проскользнул между партами. Он был тихим, тягучим, похожим на шепот. Слов разобрать невозможно, а в следующий миг последовал звонок с урока. Анна Сергеевна резко обернулась к динамикам, сдвинула брови. На ее лице мелькнуло непонимание. Сашка вздрогнул, поднял голову и моргнул. Может, ему показалось? Он бросил взгляд на Илью, но тот сидел нахмуренный и прислушивался. Кира вытянулась, как струна. «Это что сейчас было?» Ошеломленно выдохнул кто-то с задней парты. Класс загудел. Ученики начали шептаться, переглядываться. Урок был окончен, но никто не двигался с места. «Все слышали?» — неуверенно спросил Сашка, застегивая молнию на рюкзаке. Несколько человек кивнули ему в ответ. Кира машинально убрала тетрадь в рюкзак. «Как будто кто-то говорил. Шепотом!» — пробормотал Илья. «Да ну!» — Сашка встал из-за парты. «Просто шум в колонках. Не стоит обращать внимания». Словно поддерживая Самсонова, учительница собрала контрольную и, как ни в чем не бывало, пожелала всем приятного аппетита. Все поспешили в столовую. Однако на следующий день шепот повторился. Он прокатился по школе в то же самое время, сразу после 5-го урока, перед обедом. Пробежал по всем кабинетам и коридорам, затаился в углах, отразился от стен, глухой, едва различимый, но, несомненно, живой. Сашка замер в ожидании, но шепот прозвучал только один раз. «Ты это...» — начал было Илья, но раздумал говорить. «Пойдем, Киру позови». Ребята вышли из кабинета и встали в коридоре возле окна, подальше от шумной толпы, чтобы можно было немного посекретничать без свидетелей. «Ладно, скажите честно», — Илья скрестил руки на груди. «Вы тоже слышали?» Кира и Сашка утвердительно кивнули. «Думаете, что это призрак?» За стеклом тянулся серый октябрьский день. Морось размыла очертания деревьев, ветер кружил в воздухе опавшие листья, поднятые с газонов, и носил их между корпусами. Осень здесь всегда наступала быстро. Еще вчера было тепло, а сегодня небо низко нависло над крышей школы, наливаясь дождем. «Не знаю. Скорее шум, похожий на шепот». Кира провела пальцем по подоконнику. «Я слов не разобрала, но они точно были». Сашка нахмурился. «Я сперва подумал, что мне показалось. Но если и вы, значит, там действительно были какие-то слова. Глюк системы или...» «Вот что странно», — продолжила Кира, будто разговаривая сама с собой. «Как и вчера, звук появился прямо перед звонком с пятого урока». «В школе уже обсуждают», — сказал Илья, наклонившись к друзьям. «Некоторые говорят, что слышали свое имя». «Свои имена?» — усомнился Сашка. «Ага», — заулыбался Илья. «И чем дальше, тем больше этих свидетелей». «Слухи всегда множатся быстрее, чем факты», — фыркнула Кира. «Может, кто-то играет с системой оповещения?» — предположил Сашка, почесав затылок. «Устроили розыгрыш, а теперь наблюдают за реакцией». «Тогда кто-то очень хорошо подготовился», — заметила Кира, «потому что я слышала, как Корнеев попросил у уборщицы Марины ключ от технической комнаты. Она ответила, что ключа нет». Сашка вытаращил на Киру глаза, и его веснушки сбежались к переносице. «Ключ? Пропал?» «Я так поняла, да». Кира пожала плечами. «Иван Палыч решил проверить систему, только вот дверь от комнаты с оборудованием была заперта, а ключа нигде не оказалось». «Любопытно», — Сашка прищурился. «Да это точно, призрак», — сказал Илья, склонив голову на бок. Его вечно взъерошенные волосы и так торчали в разные стороны, но сейчас казалось, что они встали дыбом. «Ну да, конечно», — Сашка саркастически вскинул бровь. «Тащи спирит-бокс. С призраком в библиотеке он единственный сработал. Устроим допрос с пристрастием». «Да не сработал он», — Илья махнул рукой. «Те ребята, которые мне его притащили, просто решили приколоться. Записали слова заранее. Короче, разыграли нас». Кира в задумчивости постучала пальцем по локтю. «Значит, у нас есть два факта. Шепот повторяется, и ключ пропал». Илья возбужденно переминался с ноги на ногу. «Говорю, сейчас это точно призрак. Он нам хочет что-то сообщить, а ключ найдется. Просто положили его не на место». В карих глазах Сашки Самсонова мелькнул азарт. «Да уж, пора включить детективный режим». Илья выпрямился, в голосе зазвучали командные нотки. «Отлично. У команды X новое дело. Дело о таинственном шепоте». Сашка тяжело вздохнул, маскируя радость. «Пойдемте обедать. За едой думается лучше».